Глава третья. Когда Пижонок не пил, он работал дворником, подметал центральную площадь Рожного. Впрочем, площадь в городе была только одна и дворник один. Подметал он ее по теплу, а в холода дворника сажали в тюрьму, и площадь заносила снегом. В Рожнове к такому дворницкому сезону привыкли, и место за Чижонком сохранялось уже несколько лет. Да и смешно было бы нанимать на зиму нового дворника. Ну, что делать? Обметать ступеньки до подъезды? Или дорожки мести в сквере, куда уж никто не ходил? А дорогу и стоянку перед домом Советов расчищал бульдозер. Трактор «Беларусь» приспособили. Чижонок на трезвую голову вставал рано, еще до свету. Брал метлу, грабли, ведро поганое и уходил. Весь свой инструмент он прятал в кустах акации за доской почета, а сам возвращался домой и, воровато озираясь, влезал в окно к соседке Елене Александровне. Она тихо и томно вскрикивала, как бы со сна. «Ах, как ты меня напугал!» Но окна не запирала. «Думаю, не воры ли?» «А я есть вор», — ухмылялся Чижонок, сымая сапоги. «Ну, Воля, не вульгарничай». Елена Александровна работала в редакции местной газеты корректором и любила переиначивать имена. Своего покойного мужа Соломона, старого немощного бухгалтера больницы, она звала по-литературному Мисюсь. Володьку Чижонка — Волей. Старуху Урожайкину, хмурую, как старообрядческая икона, — Матерью Марией. В свои 50 лет она все еще обожала стихи и романсы, красила ногти, губы и даже веки. Когда она напевала «Наш уголок я убрала цветами», то запрокидывала голову и прикрывала глаза. Синие веки на ее белом рыхлом лице, растянутые страдальчески углами вниз губы, делали ее похожей на воскресающего покойника. Ей посвящал стихи самый интеллигентный пенсионер Рожного, бывший директор областного дома народного творчества, Аленкин. Но промеж них, говорят, пробежала черная кошка. Аленкин как-то осунулся, скупил весь пантокрин в аптеке и до самых холодов обтирался на дворе холодной водой и бегал в одних трусах по лесу. В эту трудную пору одиночества и размолвки переступил порог покоев Елены Александровны Володька Чижонок. Сказать точнее, не порог, а подоконник. Чижонок шел своей дорогой на работу. Вдруг растворилось окно, и что-то упало с подоконника. Время было предрассветное. Поди разбери, что там белеется. Чижонок прошел бы мимо, кабы его не окликнули. «Воля, помогите мне поднять». Елена Александровна свесилась в окно. У нее были распущены волосы, обнажены плечи. Чижонок подошел, поднял это что-то белое. Это оказался широкий пояс со шнурками и какими-то жесткими пластиночками, и пахло от него духами. «Что это у меня упало?» — спросила Елена Александровна. «Вроде бы купальник, но какой-то жесткий». «Это же корсет!» «А куда его надевают?» «А вот сюда. Смотри!» Елена Александровна наложила корсет на ночную рубашку чуть пониже груди. «А шнурки зачем?» — спросил Чижонок. «Смешной вы, Володя. Их завязывают». «Где?» «Вот здесь». «А ну-ка!» Чижонок ухватился за подоконник, прием знакомый, и в момент оказался в доме. Так они сблизились. Елена Александровна потихоньку пела ему и читала стихи. Чижонок молчал. «Ты не любишь стихи?» «Нет». «Это потому, что ты не умеешь их сочинять?» «Нет, не умею. Но я однажды в тюрьме сочинил стишок». «Про что?» «Про наш город». «Прочти, пожалуйста». Чижонок помедлил немного, потом сказал: «Рожнов — город окружной, для народа он нужной. Здесь куда хошь можно пойти, чего хошь можно купить. Рожнов — город лучший в мире, по Великой, по Сибири».

сдав младшую Саньку в детсад, Зинка пошла на площадь рассказать все мужу, посоветоваться, куда писать жалобу насчет коридора, но, увы, на площади она не нашла его. И ведро, и грабли, и метла, все торчало в акации, дорожки не подмечены, чужонок как сквозь землю провалился. «Где-то промышляют с утра пораньше», — подумала она, — «опять пьяным придет». И вдруг Зинка вспомнила, что в попыхах она, уходя, не заперла дверь еще и на второй замок, от которого ключей у чижонка не было. Валится пьяным, дьявол, найдет мою зарплату, всю полицу пустит. Торопливо подходя к дому, она увидела в растворенном окне у Елены Александровны нечто знакомое. Пригляделась? Ну да. На спинке стула висели штаны чижонка. Она их узнала по брючному ремню. Старый черкесский ремень с серебряными бляшками. Подарок Зинкин. Еще папашин ремешок. На нем когда-то висюльки длинные в виде кинжальчиков были. Подпоясывал папаша черную сатиновую рубашку этим ремешком, но только по праздникам. Серебряные кинжальчики чижонок отодрал и где-то пропил. А ремнем брюки подпоясывал. И вот этот ремень, вздетый в брюках, свешивался со спинки стула в самом окне Елены Александровны. Зинка подошла к окну и тихонько влезла на подоконник. В комнате, за столом, сидел в одних трусах чижонок и пил чай с булкой. Елена Александровна ушла на работу. Кровать была заправлена, кружевным покрывалом убрана, все честью, и только штаны чижонка, да спутанные в редких пушинках волосы на голове, выдавали сокровенную тайну грехопадения его. «Ты чего здесь делаешь?» Булка, густо намазанная сливочным маслом, да еще вишневым вареньем сверх того, так и застыла на полпути ко рту чижонка. Он и сообразить не успел, что ответить, как голова его, покорная выработанной привычке самосохранения, стала погружаться в плечи. Наконец он обернулся. Все было наяву. Зинка сидела на подоконнике с зеленеющими от злости глазами. — Я тебя спрашиваю или нет? — Обормот! — Тих ты! Соседи услышат! — хрипло выдавил из себя, наконец, чижонок. — А ты что думаешь? «Свои полюбовные дела хочешь в тайне сохранить?» — загремела Зинка. «Тише, дура!» Чижонок, видя, как Зинка влезла в окно, опасливо стал отступать к порогу. «Какой у тебя полюбовник? Я ж залез сюда поживиться, ну!» «А штаны зачем снял? Чтобы военным не испачкаться, так что ли?» «Да я же ты Соломонов костюм примерял. Хотел переодеться». «Где же он костюм-то?» «В гардеробе». «Тесноватый оказался. Ох ты, бесстыжая рожа! Хоть бы покраснел!» Зинка добралась до стола и схватила электрический чайник, пускавший пары. «Сейчас я тебя пристыжу кипятком-то! Стой, дура!» Чижонок так хватил задом дверь, что вышиб английский замок и в одних трусах сиганул в малиновый овраг. Вслед за ним вылетел в двери чайник. Он стукнулся о стенку, и в одно мгновение в коридоре стало темно и душно. Все утонуло в густых клубах пара. «Что случилось?» Павел Семенович бросился в комнату Елены Александровны. У дверного косяка стояла Зинка и плакала. «Дура я, дур! В тюрьму передачу ему носила, как по-ряжному. Я думал, что он простой вор, а он полюбовник».